Глава пятая. Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось, все кончено. Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе. И жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядно мы были! Все с иголочки, все прочно, ловко, все радует. Расчищенные сапожки, светло-серые сукно-панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженных головках, скрипящие пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради. А потом резкая и праздничная новизна гимназии, чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкие гаммы, крик несметной юной толпы, с каким-то сугубым возбуждением, вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед учением в сборной зале, первый развод, попарный в ногу по классам. Ведет и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный отставной капитан. Первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфели под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы. Учился я легко. Хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным посредственно, отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные. Среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и 2-3 настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен. Он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи и жизни, людского дыхания, прикосновения. Ходил всегда посередине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него убраться за дверную ручку, за стул перед кафедрой. Он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство, печально и тихо устремленными глазами. Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, Все то же грустное и неохотное учение по вечерам, уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска. Ах, если б поскорей мелькали они!